Одно дело связать Линкольна, чтобы не вздумал отбиваться, но кляп. Зачем им понадобился кляп? Чтобы не слушать его ругательств и возражений? Да и завязывать глаза было ни к чему. По какой причине это сделано? Чтобы он не заметил, куда его везут, или не запомнил тех, кто им помогает, если таковые имеются. Скорее всего, чтобы они не видели его разъяренного взгляда. Но, как ни странно, он не особенно сердился пока. Да, ему неудобно на жестком полу, да, он встревожен немного, но в основном разбирает любопытство. На них это не похоже. Они никогда не уклонялись от драки. Если хотели изуродовать его, лучшего оружия, чем кулаки, не придумать. Если же задумали убрать его с дороги, чтобы больше не пришлось с ним возиться, во всяком случае, куда бы ни хотели они увезти его, дорога оказалась довольно длинной. Может, Шотландия? Они собираются держать его в своем доме. В конце концов, это клан, связанный родственными узами, и никто не удивится присутствию в доме постороннего человека. Они будут держать его в заточении, пока Мелисса не забудет о нем и не выйдет замуж за другого. Но, может, они еще не покинули город? Линкольн вспомнил, как прошлой ночью он велел кучеру ездить кругами, только чтобы отвести подозрения. Вполне вероятно, сейчас происходит то же самое, просто они хотят убить время. Но сам Линкольн потерял счет времени. По его предположениям, близилась полночь, а это оправдывало худшее его предчувствие. Видимо, Макферсонам необходимо соблюдать секретность, потому что затеяно ими незаконно. В карете по-прежнему царила тишина. Ни звука, ни слова. Никто не спорил, что тоже было дурным знаком, поскольку Макферсоны обожали спорить. Он даже посчитал бы, что его оставили одного в карете, если бы не случайное шарканье ног. Его собственные ноги и руки, связанные за спиной, онемели. Лежа лицом вниз, на шершавых досках, он опасался, что в щеках уже полно занос, карету то и дело подбрасывало на рытвинах. Когда карета наконец остановилась, он облегченно вздохнул, но тут же пожалел об этом, когда жизнь стала постепенно возвращаться в его затекшие конечности. Его вытащили на тротуар и помогли встать, но только на минуту. Один из братьев попытался взвалить его на плечо и понести, но ничего не вышло. Некоторые из них были столь же высоки, как Линкольн, но большинство не так широки в плечах и мускулисты. Его снова поставили, но не развязали. Вместо этого двое подняли его, несмотря на то, что он мертвым грузом повис у них на руках. Но они все же умудрились затащить его в какое-то закрытое помещение. Линкольн понял это, потому что больше не ощущал на лице дуновения соленого бриза. Хорошо, что они не оставили его снаружи. Здесь пахнет водой, хотя невозможно сказать, река это или море, и он всерьез опасался, что его туда бросят. По их мнению, это полностью решило бы проблему. А Линкольн в его нынешнем состоянии не сможет и пальцем пошевелить, чтобы себя спасти. Но пусть они дикари, но не убийцы. Во всяком случае, таковыми он их не считал. И хотя они готовы всей шайкой наброситься на него и избить, но не до смерти же, разве что нечаянно или случайно. Его положили на что-то жесткое, но не твердое и не плоское, скорее бугристое. Линкольн ждал, пока его развяжут. Ничего подобного. Он услышал удаляющиеся шаги. Они бросили его сюда и теперь оставят по-прежнему связанного, безо всяких объяснений. Кажется, он понял, где находится. Окружающие звуки были довольно определенными, но все же нуждался в подтверждении. Однако один из них все еще был здесь. Прищелкнув языком, он жалобно протянул: «Ты не захотел слушать нас и все-таки повидался с Мелиссой».